Он в 1246 году создал Железную Деву, которая в ответ на стук открывала дверь и приветствовала пришедшего поклоном. Над созданием этого автомата ученый трудился 30 лет. Однажды Фома Аквинский схватил молот и разбил творение своего учителя, так как ему показалось, что Железная Дева заговорила с ним. В средние века попытки изготовить механических людей были связаны со стремлением построить вычислительные и логические машины. Испанский логик Раймонд Лулий 1235-1315 пытался создать великое и окончательное искусство – сверхнауку, с помощью которой хотел построить логическую машину для механического способа отыскивания истины. Эта машина имела 7 вращающихся кругов с буквами, означавшими определенные понятия. Случайные комбинации букв должны были привести к образованию истин. Католическая церковь отнеслась к Лулию враждебно. Мышление – божественный дар. Заставить мыслить машину – кощунство. Лулиевым искусством очень увлекался великий итальянский философ Джордано Бруно 1548-1600. Он издал сочинение Лулия, мечтал построить логическую машину, но нуждался в деньгах для осуществления своего замысла. Провокатор Мочениго заманил философа в Венецию, обещая ему деньги за обучение искусствам памяти и изобретения. По доносу Мочениго Бруно был арестован инквизиторами в 1592 году в Венеции. 17 февраля 1600 года Джордано Бруно по приговору инквизиции был сожжен на костре. Многие католические деятели и в наши дни не хотят признать вину церкви в гибели этого ученого. В итальянском журнале «Идея», издающемся в Риме, номер 12 за 1964 год, была опубликована статья, которая доказывает законность казни Бруно. Сейчас трудно установить, какая связь была между идеями Бруно о создании логических машин и его воззрениями на материальный мир как на живой, способный ощущать и даже мыслить. Бруно отрицал существование непроходимой пропасти между живой и неживой природой, человеком и животными. Бруно учил о единстве Вселенной и ее материальности, о вечности природы во времени и о бесконечности в пространстве. «Материя есть субстанция всех вещей», – писал он, – «в вечном кругообороте,